Глава 46. «Простите, миссис Уильямс», — раздался по селектору голос Генриетты. «Вас хочет видеть инспектор Хордунг. Говорит, что это очень срочно». Элизабет недоумевающе посмотрела на Риса. Они только вчера вечером вернулись в Цюрих из Рио и буквально несколько минут назад приехали на работу. Рис пожал плечами. «Скажи, пусть пустит его. Посмотрим, что это за срочность такая». Несколькими минутами позже они уже втроем сидели в ее кабинете. «По какому поводу вы хотели меня видеть, инспектор?» — спросила Элизабет. Макс Хорнунг не умел вести светские разговоры, и потому без обиняков сказал: «Кто-то пытается вас убить». Глядя на ее сразу побледневшее лицо, Макс почувствовал угрызение совести, мысленно обругав себя за свою бестактность и неумение найти нужный подход в таком деликатном деле. «Что за чепуху вы мелете, инспектор?» — взорвался Рис Уильямс. Макс, глядя прямо в глаза Элизабет, продолжал: «На вашу жизнь уже покушались дважды. Возможно, и третья попытка». «Я? Вы?» — заикаясь, сказала Элизабет. «Вы, наверное, заблуждаетесь». «Нет, мэм. Поломка лифта была преднамеренной». Она молча глядела на него, и глаза ее выражали какое-то потаенное чувство, настолько глубокое, что даже Макс был не в состоянии определить его. «Равно как и авария с джипом». Элизабет, наконец, обрела голос. «Вы ошибаетесь. То был явно несчастный случай. Джип в полном порядке. Сардинская полиция может подтвердить это». «Нет». «Но я видела джип собственными глазами», — настаивала Элизабет. «Нет, мэм. Вы только видели, как при вас проверяли какой-то джип. Но это был не ваш джип». Рис и Элизабет в полном недоумении уставились на него. Макс продолжал: «Ваш джип в том гараже никогда не был. Я нашел его на автосвалке в Олбии. Болт главного цилиндра тормозной системы был свинчен, и тормозная жидкость вытекла. Вот отчего вы не смогли затормозить. Левое переднее крыло было смято в лепешку, и на нем до сих пор отчетливо видны зеленые потеки живицы от дерева, на которое вы налетели. Лабораторные анализы подтвердили то, что я вам сейчас говорю». Былой кошмар со всех сторон снова обступил ее. Элизабет почувствовала, как все глубже окунается в него, словно шлюзы памяти, раскрывшись, разом обрушили на нее потоки ужасных мгновений, леденящего душу воспоминания о том смертельном спуске с горы. «Не понимаю», — вмешался Рис. «Как же никто...» Макс обернулся к Рису. «Джипы все на одно лицо, как близнецы. На это они и рассчитывали. Когда она врезалась в дерево, вместо того, чтобы упасть в пропасть, им пришлось симпровизировать. Главное было не допустить, чтобы кто-либо увидел джип. Происшествие должно было выглядеть как несчастный случай. Они предполагали, что джип утонет в море, и, несомненно, прикончили бы ее на горе, когда она врезалась в дерево, но их опередили ребята из бригады техобслуживания, которые увезли Элизабет в больницу. Тогда они быстренько отыскали другой джип, немного его помяли, и подменили им джип мисс Элизабет Рофф до того, как на место аварии прибыли полицейские». «Вы все время говорите «они», — заметил Рис. «Тот, кто стоял за всем этим, несомненно, имел сообщников». «Но кому надо убивать меня?» — спросила Элизабет. «Тому, кто убил вашего отца». На какую-то долю секунды ее охватило чувство нереальности происходящего, словно все это происходило не с ней, словно кошмар вот-вот рассеется, как дым. «Вашего отца убили», — продолжал Макс. «Ему подсунули провожатого, который и убил его. Ваш отец поехал не один в Шамони. С ним был еще кто-то». Когда Элизабет заговорила, голос ее звучал глухо, как из гроба. «Кто?» Макс взглянул на Риса и сказал: «Ваш муж». Слова, казалось, долетали до нее откуда-то издалека, звуча то громче, то угасая совсем, и ей показалось, что она сходит с ума. «Лиз», — сказал Рис, — «в день смерти Сэма меня там не было». «Вы были в Шамани вместе с ним, господин Уильямс», — настойчиво проговорил Макс. «Да, это правда», — Рис теперь обращался только к Элизабет. «Но я уехал до того, как они двинулись в горы». Элизабет взглянула на него. «Почему ты мне не говорил об этом?» Он замялся, но затем, казалось, приняв какое-то решение, продолжал. «Я ни с кем не решался говорить об этом. В течение последнего года кто-то целенаправленно и упорно саботировал Рофа и сыновей. Делалось это весьма хитроумно и на поверку выглядело как цепь случайных инцидентов. Но мне показалось, что за всем этим просматривается определенная система, и я поделился своими соображениями с Сэмом, и он решил нанять частного сыщика для проведения независимого расследования». Элизабет знала, что последует за этими словами, и одновременно с чувством глубокого и невероятного облегчения к ней пришло чувство вины перед Рисом. Оказывается, ему было все известно о тайном отчете. Ей надо было сразу ему все рассказать, а не таиться. Рис повернулся к Максу. «Сэму был предоставлен отчет о расследовании, который подтвердил мои подозрения. Он попросил меня приехать в Шамани, чтобы обсудить план действий. Я поехал. Мы решили, что пока не найдем виновника, будем все держать в тайне». В его голос закралась горечь. «Однако кому-то, очевидно, стало что-то известно об этом. Вероятнее всего, Сэм и погиб, потому что этот кто-то понял, что мы вот-вот доберемся до него. Отчет же исчез». «Он попал ко мне», — сказала Элизабет. Рис вопросительно посмотрел на нее. «Он был среди личных вещей Сэма», — ответила она на немой вопрос, затем сказала, обращаясь к Максу. «В отчете утверждается, что этот кто-то являлся одним из директоров совета Роффа и сыновей. Но ведь у каждого из них большой пакет акций концерна. Никак не пойму, зачем же ставить палки в собственные колеса». «Затем, миссис Уильямс», — пояснил Макс, — «чтобы спровоцировать панику, которая заставит банки затребовать обратно свои кредиты. Тем самым они хотели заставить вашего отца решиться на свободную продажу акций. Тот, кто стоит за всем этим, пока так и не достиг желаемого результата. И потому ваша жизнь все еще находится в опасности». «Тогда необходимо, чтобы полиция охраняла ее днем и ночью», — потребовал Рис. Макс захлопал глазами и ровным голосом сказал: «На вашем месте я не стал бы так беспокоиться, господин Уильямс. С тех пор, как она вышла за вас замуж, полиция не спускает с нее глаз».